ради успокоения Жермена Анетта старается создать видимость подготовки к осуществлению сомнительной затеи. Через Марселя Франка она добивается некоторых льгот для молодого австрийца. Францу по болезни разрешают жить вне лагеря. Ему даже разрешают поселиться в городе, где надзор не так строг, якобы для занятий, представляющих интерес для французского искусства. Некоторым военнопленным давались льготы во время войны. Это было не таким уж редким исключением. Какой-нибудь берлинский приват-доцент живет же себе на воле, без всякого надзора, в одном из городов Центральной Франции. А 60 интернированных немцев, до войны занимавших видное положение, живут в Карнаке, в приличном пансионе, вместе с женами или любовницами, и пользуются полной свободой на территории в 100 гектаров. После первых лет войны, когда озлобление к врагу притупилось, с военнопленными в некоторых местах свыклись. Они понемногу вошли в нормальную колею провинциальной жизни. По молчаливому соглашению устанавливается новый порядок, и надзор за пленными уж почти не ощутим. Для Франции такое положение очень выгодно. Жермен считает, что это уже первые вехи на пути к освобождению. По настоянию врача, семьи, Анетты, Жермен дает согласие на отъезд. Анетта уверяет его, что медлить больше нельзя, что надо поселиться в Швейцарии, ведь ему придется приютить Франца после побега. Жермен слушает ее недоверчиво. «Анетта, только не лгите мне, уж лучше дайте мне умереть здесь. Было бы непростительно втереть очки умирающему, сплавить его отсюда, усыпить несбыточными надеждами». «Кто может отвечать за успех?» — говорит Анетта. «Но я иду на все ради вас. Вы мне верите?» Он верит. Накануне отъезда Жермен понял, что она рискует погубить себя ради него. У него чуть было не вырвалось: «Анетта, я вас освобождаю, я отступаюсь, но страсть побеждает». «Нет, он не отступится, пока остается хоть проблеск надежды». Расставаясь с ней, он говорит только одно слово: «Простите», но не объясняет за что. Пусть она погибнет за него, еще час-другой, и день окончательно померкнет. Жермен уехал в начале августа в сопровождении матери, госпожи де Морей. Анетта осталась одна со своим дерзким замыслом, который она обязалась осуществить. Время для тайных планов было самое неподходящее. Опасность усилилась. Правда, в первые месяцы 1917 года французское правительство вынуждено было отпустить вожжи, но затем последовали крутые меры, волна доносов. Власти, трусливо спасовавшие перед революционными стачками и весенними беспорядками, мстят после их подавления за свой страх, за свою трусость. Начинается период борьбы с мнимыми заговорами пораженцев, период провокаций, применявшихся во всех союзных странах. Огромная фабрика клеветы заволакивает своим зловонным чадом небеса Европы и Америки. Немаловажная отрасль военной промышленности. Сговор с врагом. Вот готовый лживый трафарет. Оправдание любого гнусного доноса. Священное единение против измены. Так именовалась новая лига, основанная в сентябре. Она позорно насаждала бациллы взаимной ненависти, подозрений. Каждый вооружается для борьбы против своего соседа. Люди боятся собственной тени. Все лето Анетта нащупывает почву, не подвигаясь вперед ни на шаг. Все у нее срывается. Еще раз поехать к Францу, значит, обратить на себя внимание. А письма читают. Как же сговориться с ним насчет плана бегства? И какого плана? Нечего и думать о том, чтобы пешком пройти через всю Францию. Он будет арестован завтра же. Надо двигаться быстро, надо брать хитрости. По пути Францу придется сесть в один из поездов прямого сообщения, где состоится его встреча с Анеттой. Она проводит его до границы. Но поезда на Швейцарию проверяются при отходе и по прибытии. А кто выведет Франца из городка, где он интернирован, и доведет до поезда, сулящего ему свободу? Кто будет его проводником через границу? Одному человеку не под силу все это осуществить. А ведь Анетте некому открыться. Ее выручает случай. На каникулы она возвращается в Париж. Она в своей квартире и держит в руках треснувшие блюда из китайского фарфора. одну из немногих вещей, оставшихся ей на память об изящной обстановке старого булонского дома, где две сестры провели медовый месяц дружбы. Сейчас Сильвия как раз у Анетты.